Дорогая М, я написал тебе несколько писем. Как твое здоровье сейчас? Как духом? Я думаю, что тебе и К легче стало от того, что мать собирается приехать. Она ведь вам тоже написала и послала почтой. Получили ли? Потерпи, родная, все устроится. Не все происходит так, как мы желаем. А все же Господь ведет всех желающих спасения к себе, хотя и не теми, может быть, путями, какими бы хотели мы. Будем покоряться воле Божией и без ропота принимать от руки Божией все, что ему угодно будет послать. Елико отстоят восток и от запад, так и помышление ваше, от мысли моей я, говорил пророк от имени Божия. Простите меня, а я вас прощаю, и Господь простит. Помолитесь обо мне. Любящий вас Никон. 15 апреля 1949 года.